Глава 6. Когда мы вылезли из катакомб, нас встретила утренняя прохлада. Хочется вдохнуть свежего воздуха, но из-за респиратора это сделать невозможно. Я его сниму, но позже, когда остановимся на привал, чтобы никто не видел. Анна не решалась курить на земле, опять же из-за маски, но сделала это под землей в катакомбах. «Все затекло!» — поделилась Анна. Мэддок поменял наш строй, поставив меня в пару с подругой. Нас учили драться, стрелять практически из любого вида оружия, терпеть пытки, но не готовили к тому, что придется спать на твердой поверхности. Этого стоило ожидать, Анна. Было бы странно, если наши будущие места, в которых мы побываем, будут с удобными кроватями и периной. Это было бы замечательно, Кьяра. Доброе утро, дамы. Видимо, Рен только подключился к моему и Анне наушнику. Наверное, спалось вам не очень. Я могу позлорадствовать и сказать, что мне спалось сегодня просто восхитительно. Ой, заткнись, Рэм! Ты слишком часто мне это говоришь, Анна. Я просто компенсирую это тем, что Кьяра, наоборот, тебе это редко говорит. Она никогда так не говорит. Тем более. Кьяра, знаешь, я передумал ехать на окраину с Анной и Льюисом. Начал Рэм, а подруга взмахнула рукой. Ливай, это удар ниже пояса, так нечестно. Подруга взбесилась, а Рэм засмеялся. Я же попыталась сдержать улыбку, волнуясь, что это еще хуже повлияет на настроение подруги. Смешно ему, весельчак. Ладно, извини. Рэм подавил очередной смешок. Я просто хотел тебя слегка пожить. Парень резко замолчал. Сначала я подумала, что оборвалась связь, но на заднем фоне услышала голоса людей. Рэм? Мы с Анной переглянулись, не понимая, что случилось. Рэм! Внимание! В вашу сторону на большой скорости движутся неизвестные объекты. Это он сказал на общей волне, поэтому мы все остановились. Не могу точно сказать, сколько их, но тепловизор показывает масштабное розовое пятно. Как далеко они от нас? Задал вопрос капитан. В 1,5 километрах. Это объясняет, почему Зоя их не затекла. Но они очень быстрые. Отступники? Вряд ли. Они не могут так двигаться. Значит, хищники, сказал Серхио. От катакомб мы отошли не так далеко, возможно, на километр с небольшим. «Что будем делать, капитан?» — озвучил общий вопрос Коул. «Возвращаться обратно. Нужно успеть добраться до катакомб. Там переждем». Никто не против. Сначала мы взяли медленный темп для бега, но с каждым метром начали его увеличивать. «Им осталось 1200 метров до вас», — проговорил голос Рэма в наушниках. «Что за хищники такие?» Я отчаянно начала перебирать варианты, кто может двигаться с такой скоростью. И ни один из них мне не понравился. Но они одиночки. 1000 метров. Зоя обернулась, ведь она уже может разглядеть, кто несется в нашу сторону. Есть только одни животные, которые охотятся стаями и двигаются с такой скоростью. Это гиеверты! Гиеверты – мутировавшие шимпанзе, которые на них теперь не так уж и похожи. Они очень быстрые, всегда передвигаются только стаей, которая насчитывает от 10 до 15 особей. Их кожа после мутации стала покрыта броней из чешуи, поэтому пробить ее достаточно сложно. Самый лучший вариант – целиться в шею или в глаза. Клыки гиевертов очень острые и больше обычного. Также у них присутствуют когти длиной в несколько сантиметров. У них отменное чутье, поэтому гиеверты учуяли нас, скорее всего, за несколько километров. Они считаются одними из самых опасных хищников, которые известны на данный момент. 750, проговорил Рэм. Сколько нам бежать до катакомб? Спросил Коул. Не успеем, дал ответ Мэддок, когда мы побежали со всех ног. Брайс, ты можешь разглядеть, сколько их? Зоя обернулась и через несколько секунд ответила. 16. Отлично. Даже больше обычного. С одним тяжело справиться небольшой группе людей. А тут, получается, по двое гиевертов на человека. 450 метров. Вы не успеете. Нам осталось добежать до катакомб чуть больше 0,5 километра. Мы и правда не успеем до них добраться. Стоять! — приказал капитан. Рассредоточиться по территории. Здесь неплохое место, поэтому у нас есть шанс. Скроемся за деревьями и начнем стрелять, как только они появятся. Помните, целиться нужно в шею. Разделитесь на пары, чтобы каждый прикрывал друг друга. Я уже захотела подойти к Анне, но Мэддок продолжил. Реддинс со мной. Я не заметила выражения лица Анны, но чувствую, что она удивлена. 150 метров. Рэм сказал это в тот момент, когда я скрылась за широким стволом дерева, а капитан оказался всего в паре метров от меня за таким же стволом. Я отправила вам навстречу самый ближайший отряд, но ему до вас добираться около часа. Мисс Браун знает, что мы нашли чип. Постарайтесь продержаться. 90 метров. Движутся с севера. Приготовьтесь! Мэддок посмотрел на меня. Держись рядом, Реддинс. Мой кивок, ведь я понимаю, почему он так поступает, из-за чипа, находящегося у меня. 40, 30. Листва на деревьях заколыхалась, а земля слегка затряслась. 20 метров. Я увидела то, как начали мелькать их силуэты. 10. Не знаю, кто сделал первый выстрел, но он пронесся оглушительным звуком. Следом раздался рев гиевертов. Они 2 метра в высоту. Чешую видно лишь частично, потому что сверху у них есть шерсть. Я выстрелила в самого ближайшего, а следом посыпался град пуль. Своими лапами гиеверты начали размахивать в разные стороны, словно защищаясь от выстрелов. Из-за удара одного из них у дерева отлетела кора. Пули отскакивают от их тела. Они умны, поэтому даже пытаются прикрывать шею, куда мы целимся. Я жду подходящего момента, когда один из них достаточно откроет уязвимое место, чтобы выстрелить. Если палить во все подряд, то это лишь напрасно тратить пули и злить их. Один из гиевертов очень близко подобрался к Дэниелу, поэтому парню пришлось отступать. Зои прикрыла его, отвлекая хищника. «Отходим!» — крикнул мне Мэддок. — Я тебя прикрою! Вовремя! Я побежала к другому дереву, на ходу перезаряжая пистолет, а Мэддок остался пока на прежнем месте. «А-а-а!» — закричал кто-то. «Джерри!» — это голос Коула. Я отыскала глазами парня, видя, как он лежит на земле и не шевелится. Гиеверт ударом лапы откинул его в сторону и бежит теперь на Коула. Парень же отстреливается от другого гиеверта. Сглотнув, сделала один выстрел в шею хищника. Из нее потоком хлынула кровь. Он по инерции сделал шаг и замертво упал. «Левее, Кьяра!» Раздался голос Рэма в наушнике, из-за чего я успела моментально среагировать и упала на землю. А надо мной пролетел озверевший гиеверт, который не ожидал такого. Видимо, Рэм успел заметить его через камеру, расположенную у меня на груди. Анна убила еще одного, а Коул встретился взглядом со мной и кивнул в знак благодарности. «Серхио, доберись до Джерри!» — крикнул Мэддок парню, потому что тот находился ближе всех. Я поднялась на ноги, а Мэддок стал стрелять куда-то позади меня. Их слишком много. Секунда, гиеверт прыгает и преодолевает расстояние в несколько метров, оказываясь рядом с Анной. «Нет!» — шепчу я, а сердце в груди замирает. Подруга, словно чувствуя, что мне видно, делает выпад в сторону, а я стреляю, тем самым пытаясь отвлечь внимание гиеверта. Работает. Его голова дергается в сторону, и он скалится, отчего на землю текут слюни. Раздается рев, который сотрясает все вокруг. Гиеверт несется на меня. Я стреляю в него, как и Мэддок, потому что пули летят и с его стороны, но ни одна из них не попадает в цель. Понимая, что не успею, бросаю пистолет, чтобы достать нож. Но им я смогу воспользоваться только, когда он будет очень близко. «Кьяра!» Мэддок и Рэм прокричали мое имя одновременно. Секунда. Гиеверт сносит меня, но не откидывает в сторону, как я думала, а хватает, вонзаясь своими когтями в живот, и несется в неизвестном направлении. Респиратор спадает с лица. Живот пронзает острая боль. Пытаюсь как-то сориентироваться, но перед глазами все трясется. Я понимаю, что мы все дальше отдаляемся. Это плохо. Зажимая зубы, крепко сжимаю нож и бью им в его броню из чешуи и шерсти, потому что в таком положении невозможно дотянуться до шеи. Ничего. Пробую еще раз. А гиевет сжимает мое тело сильнее. Ощущаю, как его когти заходят глубже под кожу. Кричу, из глаз брызгают слезы. «В бок, Кьяра!» — доносится голос Рэма. «Ударь его в левый бок, чешуя там тоньше». Я стараюсь целиться, куда и сказал Рэм, но не выходит, положение не то. Есть только один возможный вариант. Хватаясь за его лапу, переворачиваюсь. Тем самым его когти входят еще глубже. Ножом наношу четкий удар в левый бок, ощущая, как в него входит лезвие. Гиеверт спотыкается и ревет. Он разжимает лапу, отпуская меня. Вместе с ним мы падаем в воду. Я погружаюсь с головой, не успевая задержать дыхание. Поэтому глотаю воду, начиная кашлять. Слишком мутно, ничего не видно. Рефлекторно дергаю руками и ногами, пытаюсь всплыть. Делаю глоток воздуха, когда всплываю, и понимаю, что мы в пруду. Гейверт стоит ногами там, где я не могу достать до дна. Из его бока вытекает кровь, как и из моего. Я чувствую. Он замечает меня и движется в моем направлении. Вода замедляет его движение, и это мой шанс. Через считанные секунды я оказываюсь на берегу, снимаю рюкзак и достаю оттуда нож, потому что предыдущий выронила. Гейверт хватает меня за ногу, когда я уже оборачиваюсь к нему. Отдаленно слышу, как начинает пищать браслет. Его когти спарывают мою штанину и задевают кожу на ноге. Он подтаскивает меня как можно ближе, чтобы, наконец, убить. Гейверт открывает пасть, и его зубы стремительно приближаются ко мне. Я бью, не глядя, ровно в тот момент, когда он оказывается в 20 сантиметрах. Последнее, что вижу, это свое отражение в его глазах, которые через секунду закрываются. Я успеваю откатиться в сторону, чтобы меня не задавило весом его мертвого тела. Меня трясет. Боль уходит на задний план, потому что ее место занимает шок. Еще чуть-чуть, и я бы умерла. Сердце колотится в груди, а браслет продолжает пищать. Где-то вдалеке слышны выстрелы. «Слышишь? Яра!» — зовет голос Рэма. Связь прерывается на некоторое время. «Яра, слушай меня! Ты жива! Ты жива! Все позади, Яра!» Я начинаю моргать, понимая, что до этого не моргала. «Дыши, просто дыши!» Слушая голос Рэма, делаю глубокий вдох. «Молодец! А теперь тебе нужно достать из рюкзака заживляющий пластырь и наложить на рану». Действую, как он и сказал. Кофту приходится снять. Вблизи все выглядит ужасно. Крови много, раны глубокие, но небольшие. Трясущимися руками накладываю пластырь поверх раны. «Теперь тебе нужно уходить оттуда, потому что оставаться одной опасно», — говорит Рэм. Я киваю, хотя знаю, что он этого не увидит. Надеваю обратную кофту, замечая на ней коричневые следы. Краска смылась с волос. Надеюсь, вода в этом озере не ядовитая. «Инсулин, Яра, тебе нужно срочно его вколоть». Из рюкзака достаю шприц и вкалываю дозу инсулина. После достаю запасной пистолет и поднимаюсь на ноги. «Спасибо», — благодарю парня дрожащим голосом. Теперь боль отчетливо доходит до моего сознания. Волосы растрепались, видимо, резинка порвалась в какой-то момент. Если несколько секунд были слышны выстрелы, то сейчас они прекратились. Неужели все? «Что-то не так». Голос Рэма раздается в тот момент, когда я разворачиваюсь, чтобы вернуться обратно, но замираю, видя, что в 4 шагах от меня стоит человек. Мы сталкиваемся взглядами на секунды, которые кажутся мне вечностью. Я знаю его. У парня передо мной короткие темные каштановые волосы, загорелая кожа, карие глаза. Брови широкие и черного цвета. Нос прямой, скулы острые, а губы плотно сжатые. На нем одета черная футболка такого же цвета штаны. За поясом торчит рукоять пистолета. Он высок, возможно, рост чуть больше 1,90 м. Поза его расслаблена, а одна из бровей слегка приподнята, словно уже долго здесь стоит и просто наблюдает. Его лицо я вижу каждый день, когда нахожусь в Алипсе. Да, портрет немного отличается, но это он. Они очень похожи с братом. Их разыскивают уже 8 лет. Это... «Гидеон?» Звучит голос мисс Браун в моем ухе. Видимо, она видит его через камеру. «Что-то с пульсом?» Слышу голос Рэма. Я замерла не из-за этого. В сердце словно падает пуля, а я падаю на колени, как и он. Перед глазами проносятся все сны, которые до этого не имели никакого смысла. Все сны с его участием. Очертания до этого были расплывчатые, лишь силуэт, а сейчас я вижу только его. Гидеон Браун, один из самых разыскиваемых отступников. Он сын Алексы Браун. При встрече с ним или его братом страж обязан незамедлительно убить их. И он является тем, кто предначертан мне судьбой. Мы с ним оба это понимаем и встаем с колен на ноги, продолжая молча смотреть друг на друга, словно изучая. Впервые я не знаю, что делать. Мысли сменяются одна за другой. От «я должна его убить» и «до теперь убьют меня». Если кто-то узнает, что я встретила предначертанного, то и его, и меня убьют. Наверное, из-за последней мысли я решаю застрелить его. Он словно заранее предугадывает ход моих мыслей и прихватывает руку, когда я пытаюсь направить дуло пистолета в его сторону. Нажимая на спусковой крючок, слыша, как эхом отражается звук пуль, которые не долетают до него. Из-за ранения мои движения значительно замедляются. Я пытаюсь нанести ему свободной рукой удар, но Гидеон перехватывает и ее, опрокидывая меня через себя, поэтому через мгновение оказываюсь лежащей на земле. В пистолете закончились пули. Я бью ударом ноги ему в грудь, что дает мне секундную фору, поэтому, когда Гидеон собирается вырубить меня, то перехватываю его руки и тяну на себя. Он падает сверху и успевает схватить меня за руки, которые заводит и держит у меня над головой. Мое дыхание частое, прерывистое, а его, наоборот, спокойное и размеренное. Мы смотрим друг другу в глаза в надежде найти там ответы, которых нет. Я дергаюсь, пытаясь вырваться, но это бесполезно. Неужели так закончится моя жизнь? Я умру здесь, в лесу, от рук человека, которому предначертано? В чем тогда смысл этой судьбы? Не хочу умирать. Я дергаюсь из последних сил, сдерживая слезы. Не покажу их врагу. Он продолжает наблюдать, а затем его взгляд натыкается на мою нагрудную камеру. Одной рукой Гидеон продолжает сдавливать запястье, а другой нажимает мне на грудь, отчего я слышу маленький хруст. Какой он сильный! Или это я растеряла все силы, что не могу освободиться из захвата? Рукой он тянется к моему уху, чтобы вытащить наушник и воткнуть в свое. Наверное, мисс Браун что-то начинает говорить ему, потому что черты его лица ожесточаются. Гидеон все так же смотрит на меня, но до этого злости в его глазах не было. Он вытаскивает наушник и выкидывает его, а затем рывком поднимает меня с земли. Я дергаюсь в сторону, но парень перехватывает рукой мою шею и прижимает спиной к себе, начиная сдавливать ее. Рефлекторно хватаюсь за его локоть, чтобы ослабить, но перед глазами темнеет. Единственное, что ощущаю перед провалом в темноту, как он отпускает меня.